إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب، кто мне напомнит тему, о которой мы говорили на этих встречах? Как? Просто умра. Умра, то есть какое араб слово умра, правильно? 40 хадисов, которые что? Вдохновляют нас или побуждают нас, или являются мотиватором для совершения умры. Хорошо, следующий вопрос к вам, братья. Допустим, вы вернулись в умры. И родственники, близкие, коллеги, одногруппники, одноклассники задают вам вопрос. И говорят, хорошо, вот ты в умру съездил. А зачем? Что побудило тебя это сделать? Можешь мне перечислить несколько причин, почему ты поехал в умру? И почему ты меня тоже побуждаешь? Скажешь, я вот не хочу. Сделай так, чтобы я захотел. Хоть одно. Тарих. Во-первых, ты что говоришь, брат мой? Пусть Аллах Субханаху ва Тааля наставит тебя. Разве ты не знаешь, что совершение умры может стать причиной прощения всех твоих грехов, и ты вернешься домой, как будто в тот день, как родила тебя мать, то есть безгрешным. Так ведь? Раз. То, что во время умры, когда ты совершаешь умру, ты становишься из тех, о ком пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, он позвал их, они ответили ему. Они просят его, и он дарует им. Когда я поехал в умру, я хотел, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля ответил на мои мольбы, или другими словами, если так можно выразиться, исполнил мои желания. А ни у кого нет никаких просьб, ни у кого нет никаких желаний. Сколько людей, которые годами, допустим, супруги, желают ребенка, Аллах Субханаху ва Тааля не дает. Что тебе мешает взять причину, съездить на умру и попросить Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля? Мы сказали, это является одной из причин. У кого-то кто-то болен. У кого-то что? Долги и так далее. Кто-то хочет знаний, кто-то хочет на работу устроиться, кто-то хочет и так далее. Аллах Субханаху ва Тааля сказал, они взывают ко мне, они просят меня, я дарую им то, что они хотят. Еще. Увеличение риска. Мы сказали, или по-другому что? Отдаление, удаление бедности. Мы сказали, я поехал в умру для чего? Потому что я не хочу жить в нищете. Не хочу быть бедным. А посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, чаще совершайте хадж и умру, воистину они отдаляют бедность, отдаляют факр и нищету, подобно тому, как кузнечные меха удаляют шлак с железа, серебра и золота и так далее, как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Каждый шаг на твоем пути прибавляет тебе одну, дает одну награду, прощается один грех и увеличится одна степень. Да, я поехал в умру. Потому что я узнал, что за каждый шаг, который я совершу в этом направлении, Аллах Субханаху ва Тааля будет мне писать одну награду. И будет стирать у меня один грех, и я буду возвышаться у него в степени. То есть моя степень будет возвышаться перед Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля. И все это учитывая то, что тот путь, который я направился, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, назвал лучшим путем, который только можно выдвинуться, или в который направлялись верблюды. На. Еще. Да, я хочу быть гостем Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, разве ты, мой брат, который задает мне сейчас этот вопрос, не желаешь быть почетной делегацией, гостем Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля? Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, вафдуллахи саляса. Три категории людей являются гостями Аллаха, и из них тот, кто совершает умру. Нам. А мы этот хадис уже прошли? Нет. Сейчас, иншаллах, скажем его. Еще раз. Да, я знаю, что если я выхожу в этот путь, я не переживаю за себя, за моих близких, за мой бизнес, что моя работа встанет, что конвейер остановится. Аллах Субханаху ва Тааля гарантирует мне то, что этого не будет. Аллах Субханаху, то есть я нахожусь под заботой, хранением, защитой Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, под его покровительством, как об этом сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе. Нам. Да, если у тебя будет возможность, и ты сможешь выйти в умру в месяц Рамадан, то твоя умра будет еще больше своей наградой и будет приравниваться чему? Хаджу. Или хаджу с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Также мы сказали, что касательно женщин. Да, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, этот вид поклонения, о котором ты сейчас спросил меня, мой брат, адак Аллах, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сравнил его с джихадом. Сравнил ее с джихадом и сказал, что умра – это джихад. Но для кого? Для слабых, больных, немощных, старых и женщин. Еще? Посещение древнего дома. Нам и что? Ну да, мы сказали, тот, кто выдвинулся в путь, чтобы посетить мечеть пророка, или же Аль-Байт-Уль-Атик, то это считается лучшим путем. Самый лучший путь, самое лучшее путешествие. На. Таиб. Мы разобрали 15 хадисов? Да. 16 хадис. Ан Сахль, сказано. Ан Сахль. Имеется в виду Сахль бин Саад Ас-Саиди Аль-Хазраджи Аль-Ансари. Ради Аллаху Анху. Каля, каля Расулуллахи Саллаллаху Алейхи Вассалям. Он сказал о том, что посланник Аллаха Саллаллаху Алейхи Вассалям сказал: «Ма мин муслимин юлабби, илля лабба ман ан яминихи ва ан... أو عن شماله من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, как только человек начинает произносить тальбию, а когда человек произносит тальбию, явно не у себя в городе лежа на кровати, так ведь? То есть вот этот обряд, вот это поклонение, произношение тальбия или вот этот зикр, который называется тальбия, он произносится когда? Когда человек выезжает на умру. Когда человек выезжает на умру, один из обрядов, один из шаир этого, то есть этого поклонения, это произнесение тальби. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, то есть произнесение тальби, это слова, которые мы произносим после того, как зашли в храм. Говорим «Лаббайк Аллахумма лаббайк», «Лаббайка ла шарика лака лаббайк», «Инна альхамда ва ниамата лака валь мульк ла шарика лак». Вот эти слова. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, какой бы мусульманин, кто бы из числа мусульман не начал говорить эту тальбию, не приступил к произнесению тальбии, все, что окружает его справа или слева, также начинают произносить тальбию. Даже камни, деревья и земля, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Мин хагуна иля хагуна», то есть отсюда до сюда. То есть все, что его окружает, также начинает произносить тальбию. В этом указание на что? На величие этого поклонения. Так ведь, в этом указании на то, почему Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля внушает даже деревьям, камням, земле глиняной, чтобы они также начинали произносить эти слова. Почему? Да по причине, почему Аллах Субханаху ва Тааля внушает, чтобы они повторяли за этим человеком, за этим мусульманином? Да по причине того важного поклонения, которое он совершает, по причине, то есть достоинства вот этого зикра, который он произносит, Аллах даже, мало того, что только он, Аллах внушает всему тому, что вокруг него, чтобы они также начинали это делать, также начинали произносить. Кто-то может сказать, а мы никогда не слышали этого. Сказали, достаточно нам того, что об этом сообщил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Достаточно того, что сообщил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Если он так сказал, значит, это так и есть. Аллах субханаху ва тааля описывает верующих тем, что они «аллазина юминуна биль гайб», те, которые верят в скрытое. Что значит скрытое? То, что ты не можешь, может быть, не слышишь, то, что ты, может быть, не видишь, но об этом сообщено либо в Коране, либо в Сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И ты в это веруешь. Именно поэтому ты верующий. А иначе, если бы ты верил только в то, что ты слышишь, видишь, можешь потрогать и так далее, ты бы был материалист. Но мы, слава Аллаху, не материалисты. Мы верующие. Поэтому мы верим во все то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, даже если мы не слышим. Даже если мы этого не слышим. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в данном хадисе сообщил нам, что как только мусульманин начинает произносить тальбию, и здесь сразу вопрос к вам, а когда мусульманин начинает произносить тальбию? Как только, либо если он находится в Мекате, и когда входит в храм, вот с этого момента он может что, начинать произносить эти слова, «Лаббайк Аллахумма лаббайк», либо когда проезжает Мекат, либо когда пролетает Мекат. То есть, как только он заходит в состояние храма, узаконено ему начинать произносить тальбию. Другой вопрос, когда завершает? Нам, кто-то говорит, когда увидит Каабу или когда дотронется до камня, когда подойдет к камню, то есть начнет таваф, это мне не передается от Абдулла ибн Аббас. Аллаху та'аля алям. Более правильно то, что передается от Абдулла ибн Умара, ради Аллаху анху, когда он увидит первые дома Мекки. То есть когда заезжает в Мекку, перестает говорить тальби. Здесь перестает говорить тальби. Аллаху алям. Таиб. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, как только мусульмане начинают произносить эти слова, великие слова возвеличивания Всевышнего Аллаха, когда он говорит «Ляббайк, Аллахума ляббайк», «О, перед тобой, я Аллах, перед тобой», то есть отвечаю я тебе на твой зов, когда ты обязал меня совершить хадж, вот я отвечаю перед тобой, делаю то, что ты повелел. «Ляббайк, ля шарик, ляк», «Перед тобой я и нет у тебя сотоварищей», то есть не поклоняюсь я никому, кроме тебя. И свидетельствую о том, что только ты заслуживаешь этого поклонения, и только ты достоин, чтобы все поклонение адресовалось только тебе единому. Лаббайка ля шарика ляк. Инна альхамда ва ниъмата ляка валь мульк. Кто-то может спросить, а почему только Аллаху поклоняться? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил, сказал, да потому что вся хвала, все владение принадлежит только Аллаху. Инна альхамда ва ниъмата ляка валь мульк. То есть воистину хвала, все милости, все дары и власть Аллаху принадлежат. Так тогда кому же можно помимо него еще поклоняться, если все это в руках Аллаха Субханаху ва Тааля, Он этим владеет, и Он этим управляет, и Он это все создал, сотворил. Только Ему. «Инна альхамда ва ниъмата ляка валь мульк, ла шарика ляк». Затем ты ставишь точку в этом утверждении, говоришь, и нет у тебя сотоварищей. Перед тобой, Аллах, перед тобой, и нет у тебя сотоварищей. Если у кого-то может спросить, почему? Да потому что вся власть принадлежит тебе. И хвала тебе, и дары, и милости от тебя. Да кому же можно поклоняться еще? Ля шарика ляк. Нет у тебя сотоварища. Это смысл этих слов. И когда человек начинает произносить эти великие слова и повторяет их раз за разом, начиная с того момента, как он зашел в это состояние храма, и пока не увидел, то есть пока не добрался до Мекки, не увидел первые дома Мекки, повторяет, и все, что вокруг него, начинает повторять за ним. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе сказал, даже камни, даже деревья и даже глина. Хорошо, а в чем польза для нас, что и камни, и деревья, и глина повторяют? Для нас, какая нам от этого что? Нам, как об этом сказано в другом хадисе, в то же время мы знаем хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ман далля аля хайр, фаляху мислю аджри фаилихи». Тот, кто указал на благо, тому будет награда того, кто совершает это благо. То есть тот, кто последовал его указанию и начал делать то же самое. Так ведь? То есть если я, допустим, кому-то скажу, «Брат, посиди, часик, почитай Коран». Или скажу, брат, соверши два ракаат намаза. Скажешь, да, точно, время же есть. Он совершает два ракаат намаза, ты получаешь ровно такую же награду, как и он. Почему? Потому что ты указал ему на это благо, ты напомнил ему об этих двух ракаатах. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ман далля аля хайр, фаляху мислю аджри фаилихи». Тот, кто указал на какое-то добро, тот получает ту же награду. А кто указал камням, деревьям, всему этому, кто стал причиной того, что они же за кем-то повторяют? Они же за кем-то следуют. Мы сказали, они следуют за этим человеком, за этим мусульманином, который произносит тальбию, потому что Аллах внушил им по причине величия этого зикра, величия этого поклонения. Аллах Субханаху ва Тааля им внушает это. И все, что произносят они, награды записывают себе, потому что они следуют или делают это, потому что ты им на это указал и повторяя за тобой. Мафхум? Таиб. Следующий хадис, 17-й. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Передается от Абу Хурайры. Что нам о нем известно? Больше всех передал хадис. Еще? Лучшая память была нам. Еще? Нам, но мы этого не говорили. Абдурахман ибн? Сахар. Таиб. Передается от него о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал «Ма ахалля мухиллун, валя каббара мукаббир, илля бушир, кила я Расуль Аллах, бильджанна, каля наам». Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, каждый раз, когда человек начинает произносить тальбию, или когда говорит, называется ихляль, то есть говорит «Лаббайк, Аллахума лаббайк», «Лаббайк, аля шарик, аля калаббайк», когда произносит эти слова, или же когда произносит такбир, будь то это в праздничные дни, когда говорят «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ля иляха илля Аллах, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, валиллахи, ильхамд». Так ведь? Узаконено произнесение такбиров во время Айдуль-Адха, Айдуль-Фитр. И вот каждый раз, когда человек делает, либо произносит тальбию в этом поклонении, в умре или в хаджи, либо когда произносит такбиры во время праздничных дней, пророк, салям, сказал, каждый раз он будет обрадован. Каждый раз, когда он будет произносить эти слова, он будет обрадован, сказал пророк, саллаху алейхи ва саллям. И сподвижники спросили, раем? Пророк, салям, сказал, да. То есть каждый раз, когда мулябби, когда мусульманин произносит тальбию, произносит вот этот великий зикр, суть которого таухид, единобожие Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, ангелы радуют его раем. Ангелы Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, радуют его раем. Каждый раз, когда он это произносит. И возвеличивает именно ахалля мухиллин, сказано, то есть, когда человек возвышает свой голос, то есть громко произносит тальбию. Потому что ихляль, он уже арабское это слово, включает в себя этот смысл, что громкое произношение тальбии. Каждый раз ангел его радует. И когда у пророка спросили, чем? Раем? Он сказал, да, раем. Сказал, радует раем. Но есть разница между громким произнесением тальби, будьте внимательны, между громким произнесением тальби и вместе с совместным групповым произнесением тальби. Есть разница или нет? Громкое произнесение тальби – сунна. Громко произносить, как на это указывают хадисы. Произносить в один голос, группой, джамаатом, хором – бида. Новшество, не приходит это ни от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не сообщается это от сподвижников. Когда люди что? Один, бывает, заводил и говорит, ляббайк, Аллахумма, ляббайк, и другие все в один голос начинают повторять. Это не узаконено, не нужно к этому стремиться. Каждый сам по себе произносит. 20 человек, да, в разнобой, будут голоса смешиваться, будет какой-то шум, да, ну и пусть будет. Зато мы делаем так, как было во время сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однако посмотрите, как звонко, ярко, хорошо, в один голос мы произносим и так далее. Ну и что, зато вы делаете беда. Зато вы делаете новшество, которого не было во время пророка, саллаху алейхи вассалям. Мусульманин именно таким образом должен рассуждать. Он не должен смотреть на красоту или внешние какие-то, насколько это его будоражит, этот совместный хором произнесенный тальби и так далее. Нет, каждый сам по себе. И ученые говорили об этом. Даже вот такой элементарный какой-то, возможно, некоторые не задумывались над этим момент, что когда человек, когда люди произносят тальбию в один голос, будь то это когда кто-то один заводит, дирижер некий, или же что, когда они просто пытаются сразу в одним голосом начать. Возможно, бывает так, то есть люди разные, и дыхание у людей разное, так ведь? Иногда человек бывает что? Говорит, допустим, произносит «Лябейк, Аллахума, лябейк, лябейк, ля шарик, аляк», или даже, допустим, во время такбиров, когда произносит «Ля иляха илляла». Может сказать «Ля иляха», и у него закончился воздух. Он нуждается во времени, чтобы набрать этот воздух. Также «Илляла», чтобы сказать. Но пока он воздух набирает, люди уже «Илляла» сказали. А ему же надо подстроиться. У него же цель в один голос говорить. И он останавливает предложение на этом «Ля иляха». И опять говорит, ля иляха, нету Бога, говорит. Это единобожие? А что стало причиной вот этих страшных слов? То, что он, что, направился вот к этому бидаату, поставил свою целью в один голос, дружно, хором, вместе и так далее. Не нужно. Лучше позаботься о своей искренности. Лучше позаботься о том, чтобы ты понимал то, что ты произносишь. Сколько людей, которые красиво, шумно, ярко, звонко произносят эту тальбию в один голос и абсолютно не понимают того, чего они произносят. Абсолютно не знают смысла великих маани, смыслов, то есть вот этих слов тальбии. Аллаху аль-мустаан. Начали с того, что произнесение тальбии громким голосом. Некоторые говорят, ну вот же передается в хадисах, что они произносили громким голосом. Мы говорим, да, мы не спорим. Но громким голосом это не значит, что они в один голос это делали хором, совместно и так далее. Просто люди, субханаллах, воспитаны вот на этих, как они в школе пели хором, хороводы водили, так они вот хотят это же проецировать в ислам у себя. Не нужно так делать. Не нужно ислам подстраивать под себя, под свои убеждения. Так надо себя подстраивать под ислам. Узнать, как оно в исламе, как во время сподвижников было, как первое поколение мусульман поступало, вот я также буду поступать. Независимо, нравится мне это или не нравится, устраивает меня это, не устраивает, значит, ломать себя буду перед Аллахом, субханаху ва тааля. Значит, буду рая достигать посредством того, что буду со своими страстями перебарывать себя. Вот, так, вот, вот такая позиция мусульманина, вот такое размышление должно быть у мусульманина. Мы сказали, говорить хором и говорить... Громко это не одно и то же. Говорить громко дозволено. Даже передается от сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Они, то есть мы сказали, когда начинаем тальбию говорить, Марат? В начале где? В начале чулмов? Когда только в состояние храма входим, начинаем говорить тальбию. И сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, как это передается, не успевали дойти до местности ар-руха, как их голоса уже что? Охрипели. По причине чего? Если ты будешь просто, потому постоянного и громкого и частого произнесения этой тальбии, слов ляббайк, Аллахумма ляббайк, на. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, каждый раз, когда человек это произносит, он будет обрадован. Сподвижники спросили, чем? Он сказал, раем. Сказали, раем? Сказал, да. Что касается женщин, то так же. То есть, если обезопасенная от фитны, никто их не слышит, да пожалуйста, пусть. Пусть произносит громко. Едет она в машине, допустим, со своим мужем, проезжает Мекот. В чем проблема? Пусть говорит громко. Ничего страшного нет. То есть в основе своей у нас аяты и хадисы касаются как мужчин, так и женщин. Если кто-то хочет сказать, что вот этот хадис касается только лишь мужчин, он должен привести довод. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Аль-ниса шакаку риджаль». Женщины подобны мужчинам своих постановлений. То есть они являются сестрами для мужчин. В том плане, что законоположение как их, так и... Как, касается как мужчин, так и женщин. Но если есть какие-то второстепенные факторы, как, допустим, там, чужие люди и так далее, то пусть принизит свой голос. То есть не нужно кричать и перекрикивать мужчин, это не из этикета, это не из правил поведения женщин-мусульманок, несмотря на то, что многие из них их нарушают, валлаху аль-мустаан. 18-й хадис. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. Передается от Абу Бакра ас-Сиддика. Абу Бакр ас-Сиддик, как звали его? Абдулла ибн Усман. Его звали Абдулла ибн Усман ибн Амир ат-Тайми аль-Курайши. Самый лучший из числа сподвижников. Абу Бакр самый лучший из числа сподвижников пророка саллаллаху алейхи вассалям. Или лучший, даже более того, мы скажем, что Абу Бакр это лучший человек из этой общины и из других общин также. Первый праведный халиф. Один из тех, кто был обрадован раем. Один из 10 людей, которых пророк, саллиллаху алейхи вассалям, упомянул в одном хадисе, обрадованных раем и пообещавшим рай. Почему я сказал упомянутых в одном хадисе? Разве недостаточно было сказать о 10 людях, которые что, были обрадованы раем? Потому что на самом деле в хадисах пророка, саллиллаху алейхи вассалям, если мы начнем считать, больше 10 насчитаем людей, которым пророк, саллиллаху алейхи вассалям, при жизни обещал рай. Однако 10 было упомянуто в одном хадисе. Поэтому говорим из 10, из десятки, которая была упомянута в одном хадисе. Передается от него. «Анна Расуля Аллахи, саллиллаху алейхи вассаляма, суиль». Что однажды пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, спросили, «Айюль а'мали афдаль?» Какие деяния самые лучшие? Имеется в виду, когда человек приезжает в хадж. Я уверен, у каждого из вас возникал этот вопрос. Если человек приезжает на умру или хадж, что лучше делать? Какие деяния в хадже, из деяний хаджа являются самыми лучшими? На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Аль-аджу аль-садж». Сказал, «Аль-аджу ва-садж». Аль-аджу ва-садж. Когда его, то есть, и что такое адж? Это рафу сот бит-тальбия. То есть аль-аджу имеется в виду, когда человек громким голосом произносит тальбию. Аль-адж это когда человек произносит громким голосом тальбию. А ас-садж сайляну димай аль-хади валь-аднам. Когда кровь льется в больших количествах, имеется в виду жертвенных животных. Потому что в хадже приносит жертву, так ведь? И когда пророк спросил, какие дела самые лучшие? Он другими словами, то есть он сказал, это громкое произнесение тальбии, и когда приносится много жертв, то есть когда кровь льется жертвенных животных в большом количестве. 19 хадис. عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عبيد بن عمير от своего отца говорит, что он сказал Абдулла ибн Умару. Про Абдулла ибн Умара что известно? Кунья, кунья. Абу Абдурахман, Абдулла ибн Умар. Нам что знаем о нем? Мансур. Как Мансур? Подвижник сын сподвижника. Еще. Передал много хадисов. На каком месте, если вот так смотреть? После Абу Хурайры. На втором месте. Да. Еще чем известен? Важно. Сильно следовал, да, сильно следовал за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Даже если где-то был в пути и знал, что когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в пути лег отдохнуть под какое-то дерево, он старался под это же дерево лечь отдохнуть. Вот это смысл того, что он крепко придерживался сунны или старался максимально следовать пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Нам был в них пример. Они были нашим образцом, сподвижники. Если мы видим то, что они следовали, и вот так поступали, и так делали, мы не должны говорить, о, хорошо, как интересно и забавно, и так далее. Нет, субханаллах, для чего мы это узнаем? Да чтобы нам так же поступать. Если мы что-то из сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, узнаем, мы должны постараться воплотить это, да хотя бы один раз в жизни это сделать. Если есть возможность постоянно это делать. Все, что мы узнаем из сунны, надо стараться практиковать. Как это делали сподвижники. И они так делали, именно поэтому про них Аллах субханаху ва тааля сказал: «Роды Аллаху анхум ва раду ан». Аллах ими доволен, и они довольны Аллахом. «Ас-сабикун аль-ауалюн». Они были первыми, опередившими остальных. «Мин аль-мухаджирина валь ансар». Из них были мухаджиры, из них были ансары. «Роды Аллаху анхум аджмаин». Таиб. Он говорит: «Я сказал, обращаясь к Абдулла ибн Умару, «Мали, ла арака тасталиму илля хазейни рукнейн». Аль-Хаджр аль-Асвад ва рукн аль-Ямани. Обращаясь к Ибн Умару, сказал он, говорит, почему я наблюдаю то, что ты прикасаешься только к двум углам? Черный камень, сколько углов? Четыре. Говорит, почему я вижу, что ты, другими словами, не обращаешь внимания на два угла и только заостряешь свое внимание на двух углах и прикасаешься только к двум в наше время? Ко всем и все, что между ними, и не просто прикасаются, и облизали, и что только не сделали, и бумажки подсунули со своими желаниями. Валлаху аль-мустаан. Смотрите, он говорит, сподвижники какие были? Ты прикасаешься только к двум. Вот. Все. Почему, говорит, ты прикасаешься только к двум углам? К углу, где черный камень, и к углу, который перед ним, к йеменскому углу. На что он сказал? Факаль ибн Умар... «Ин аф'аль факат сами'ту Расуля Аллахи, саллиллаху алейхи вассалям, якуль». Если я так делаю, значит, я слышал, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал и процитировал слова «Инна стиля махума», или же просто от себя сказал «Инна стиля махума яхуттуль хатая». То, что когда человек прикасается к этим углам, это стирает его грехи. Когда человек прикасается к йеменскому углу, и когда человек прикасается к черному камню, это является причиной удаления его грехов. То есть тем самым он стирает себя грехи. И он говорит, если я так делаю, значит я слышал, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что прикосновение к этим углам стирает грехи. На. И сказал, что? Опять же, смотрите, услюб, это в арабском языке называется услюб аль-хаср. Мали, ла арака тасталиму илля хазейни рукнейн. Вот когда мы говорим, ла иляха илля Аллах, что это означает? Нету никого заслуживающего поклонения, кроме Аллаха. То есть никто не заслуживает поклонения, кроме только лишь Аллаха единого. Так ведь? Вот точно и так же и здесь. Если мы посмотрим со стороны арабского языка, с формулировку вопроса, он говорит, что со мной? Почему ты прикасаешься только лишь к этим двум углам и ни к каким иным углам больше не прикасаешься и не трешься, и не целуешься, и ничего не делаешь? Вот примерно вот так, если дословно переводить. Только лишь к этим двум углам. И он объяснил причину, сказал, во-первых, я слышал, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, то есть если я так делаю, значит у меня есть далиль, другими словами, если я так делаю, значит я делаю это на основе доказательств. И я слышал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что это удаляет и стирает грехи. Вафилявзин ли Ахмад? Имам Ахмада приводится этот хадис в такой формулировке. Он сказал, «Арок эту захиму аля хазейни рукнаин». Я вижу, как ты подходишь, то есть к этим двум углам. «Кали ин афааль факат самиту Расул Аллахи саллаллаху алейхи вассалям якуль, инна масхахума яхуттаниль хатая». Хадис с тем же смыслом. Хадис с тем же смыслом. На. 20-й хадис. «Ан Суэйд ибн Гафала». Опять же, вы понимаете, что самая основная польза, которую мы извлекаем из этого хадиса, если условно так представим, что кто-то к нам обратится и скажет, зачем ты едешь в умру, зачем тебе это нужно? Скажет, да, одной причины лишь достаточно. Какой? Что если я буду проходить между... что возле Йеменского камня, возле Йеменского угла или черного камня, и смогу прикоснуться, Аллах мои грехи сотрет. Аллах сотрет мои грехи. Мне этого уже достаточно как мотиватора для этого действия. Так ведь? На. قال رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. Передается, что Умар رضي الله عنه целовал черный камень и прикасался к нему. Или прижимался. И сказал, я видел, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, проявлял заботу о тебе. То есть Умар радиаллаху анху произносил это, обращаясь к камню. Ширк, исходя из того, о чем говорил шейх Хафизахуллах, буквально вчера или позавчера? Позавчера. Позавчера на уроке. Ширк или нет? Почему? Чего нет, Мансур? Еще раз. Нету талиба, нету просьбы, ты не просишь. Однако, почему Умар радиаллаху анху, обращаясь к камню, так сказал? То есть, чтобы слышали те, кто вокруг. Чтобы слышали те, кто вокруг. Он целовал этот камень, что? И говорил, воистину, я видел, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, уделяет тебе внимание. Или проявляет свою заботу о тебе. Или, как в другом ривайте сказано, то, что он говорил, инни ля а'ляму аннака хаджар. Воистину, я знаю, что ты лишь камень, говорил Умар радиаллаху анху. «Ля янфа валя ядур». «Ни пользы мне никакой не принесешь, ни вреда никакого нанести мне не сможешь». «Валя уля анни раиту Расуля Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма каббалек ма каббальтук». И если бы я не видел, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тебя целует, да ни за что бы тебя не целовал. На что указание? Что этот поцелуй или прикосновение к камню, это не по причине возвеличивания самого камня, как это делают идолопоклонники, когда поклоняются истуканам своим каким-то и идолам и так далее. Нет, не камень возвеличиваешь, а что? Возвеличиваешь Аллаха, следуя за пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Сам говорит, ты не навредишь и пользы никакой не принесешь. Но я видел, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, так делал, и я тоже так делаю. Исходя из этого, я тоже так делаю, сказал он. Рада Аллаху анху. Что нам известно о Умаре, рада Аллаху анху? Абу Хафс, Аль-Фарук, Умар ибн Аль-Хаттаб, Аль-Адави, Аль-Курайши. Кто сказал? Абу-Халиф? Второй праведный халиф. После Абу-Бакра, второй праведный халиф. Еще. Был один из 10 обрадованных раем. Нам. Что? Шайтан боялся с ним по одной дороге ходить. Нам. Второй из числа праведных халифов и один из 10 обрадованных раем. На. Ну, что присуще было многим сподвижникам. На. Хорошо. Мы сказали, приходит что? Где-то целовал камень, где-то дотрагивался до камня и так далее. Что в итоге нужно делать? Хорошо. Если у нас есть возможность, когда мы начинаем таваф, начинаем его с какого угла? Вот где там, где черный камень. Если у нас есть возможность... Первое, что мы должны сделать, это что? Подойти, дотронуться, поцеловать его. Так ведь? Сказать «Аллаху Акбар» и начать что? Таваф делать. Если на втором круге у нас получается сделать то же самое, делаем или нет? Поцеловать. Получается. Делаем. Если на третьем? Делаем. Почему нет? Почему нет? Делаем каждый раз. Насколько получается, столько делаем. Хорошо. Если не получается поцеловать, Родион. Просто показываем рукой и все. Между этим ничего у нас нету. Мансур. Ну да, произносим такбир каждый раз. Ай, наам, вот о чем я, вот что я хотел сказать. То есть, если человеку не получается поцеловать черный камень, дотронуться рукой и поцеловать, то что он делает? Во-первых, если он не может поцеловать, но может только дотронуться, дотрагивается. Говорит, такбир, просто дотрагивается. Целует руку, есть? Нет. Нет. Нет. Хадисе пришло. Дотронулся, поцеловал руку. Если дотронулся до камня, поцеловал руку. Хорошо, не дотягиваешься, чуть-чуть остается. Можно тростью или палкой дотронуться. Палку целуешь? Вопрос? Ну, Данис, целуешь? Целуешь. Можно поцеловать. Хадису, если вернешься к хадису, увидите. Хорошо. Если и этого сделать не можешь, далеко находишься. Просто поворачивайся в сторону черного камня, показываешь рукой. Какой рукой? Правой. Левой можно? Нет. Правой рукой. Затем руку? Опускаешь. Руку целуешь? Нет. Руку не целуешь. Уже руку не целуешь. Сколько получилось у нас вариантов? Четыре, так ведь? Либо подходишь, целуешь камень. Либо что? Дотрагиваешься до него, целуешь руку. Либо чем-то дотрагиваешься до камня, целуешь этот предмет. Либо что? Просто указываешь рукой на камень, говоришь «Аллаху Акбар» и идешь дальше. На. Когда мы говорим правой рукой, что в этом опровержение тем, которые непонятно какие движения делают, то есть во время этого. Начинают что? Они и правой, и левой, и целуют, и протирают, и обнимают, и там непонятно, что начинают делать. Нет, субханаллах. Поворачиваешь в сторону камня, говоришь, Аллаху Акбар, и дальше идешь. Мафхум? Вот то, что узаконено, то, что в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Таиб. И важный момент, когда мусульмане целуют черный камень или обходят черный камень, это не потому, что они убеждены, что он чем-то владеет, он чем-то управляет, у него есть какая-то сила и так далее, или он может нанести вред или принести какую-то пользу, вовсе нет. Просто вот такой обряд поклонения. Смотрите, когда, допустим, мусульманин встает на намаз и ставит перед собой сутру, стул, допустим, ставит перед собой стул, чтобы никто не проходил. Мы говорим, стулу поклоняется? Нет, конечно, просто вот так узаконено, так по судне у нас. Поставить стул, чтобы что, люди не ходили и так далее. С утра, иншалла, я думаю, мы будем об этом говорить. Вот. Точно так же здесь. Мусульмане поклоняются единому Аллаху, субханаху ва тааля. И не возвеличивают камень. И мы видим это в понимании сподвижников, это было строго. Они говорят, если бы мы не видели, что пророк делал, да ни за что бы тебя не целовали. Но, однако, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал поэтому. То есть, суть не возвеличивание камня. Суть следование пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Интересная история рассказывает. Шейх Ибн Усаймин, по-моему, это рассказывал. Говорит, что один человек также пришел к одному из шейхов. И он начал давать урок, и он был удивлен, то есть, его знанием, его познаниями. И говорит, когда шейх вставал, то есть он удивился, насколько, то есть глубоки его знания и так далее. Но когда он вставал, говорит, стул, сказал, я Каабат Аллах. Так, я Каабат, обращаясь, сказал, о Кааба Аллаха, говорит, я Каабат Аллах. И он удивлен был и подумал, как субхан, как бы его исправить. И первый раз, насколько я помню, он говорит, первый раз меня подумал, может, оговорился, может, мне послышалось. Потом еще, когда сидели, опять он так, когда вставал, опять сказал, я Каабат Аллах. То есть, о Кааба Аллаха. Обращается к кому? Каабе. И этот человек что сделал? Как подошел к этому шейху, шейх говорит, я вижу ваши знания и так далее. Могли бы вы проверить мое чтение? Вот последние суры, говорит, Кур'ана. Он говорит, хорошо, без проблем, давай читай. И начал читать суры, дошел до суры Курайш. И начал читать суру Курайш, где Аллах субханаху ва тааля говорит, «Фалиабуду рабба хазаль байт». Так ведь? Начал читать суру Курайш и сказал, «Фалиабуду хазаль байт». Шейх его сам, поклоняйтесь же этому дому. Он сказал, нет, говорит, ты неправильно читаешь, прочитай правильно. Он говорит, фалиабуду хазаль байт, поклоняйтесь же этому дому, поклоняйтесь самому этому камню, другими словами. Он говорит, нет, ты ошибаешься, правильно прочитай. Он говорит, фалиабуду хазаль байт. Он говорит, нет, фалиабуду рабба хазаль байт. В аяте же сказано, поклоняйтесь Господу этого дома. Он говорит, и он понял, когда его исправил, сам понял, почему. И поблагодарил, то есть, этого человека. Мафхум, понятно? То есть поступил таким мудрым образом. К чему я эту историю привожу? Мусульманин, его слова что? Я Аллах. Я Рабби, я Хайю, я Кайюм. О Аллах, о мой Господь, о живой Вседержитель. А мусульманин обращается только к Аллаху, субханаху ва тааля. В наше же время, субханаллах, можно услышать из уст мусульман. Я Расуль Аллах, я такой-то там, такой-то, я Хузур Ильяс, я Хидр, я там какие-то хазраты и так далее. Аллаху аль-мустаан. Мусульманин должен следить за своим языком. Мусульманин должен следить за своим языком. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, что сказал? Сказал, человек произносит своим языком что-то, за что может на 70 лет, что? Нам, попасть в огонь. Следующий хадис, 21. Ани ибн Аббас, рады Аллаху анхума. Передается от Абдулла ибн Аббаса. Что о нем знаем? Куне, куне. Абу-Аббас, нам. Нам, еще. Двоюродный брат пророка. Отца как звали? Абдулла ибн Аббас. Аль-Аббас. Нам. Ахсан. Передается от него. Каля, каля, Расулуллахи, саллиллаху алейхи вассалям. Он говорит о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал. Филь-Хаджр. Относительно камня, относительно черного камня. Валлахи, ля ба'асаннаху Аллаху яума аль-кияма лаху айнан. Юбсиру бихима, валисанун янтику бихи, яшхаду аля манисталямаху бихак. Сказал, воистину Аллах непременно воскресит его в судный день, то есть возобновит в судный день, снова, то есть предъявит перед людьми этот камень в судный день, и у него будут два глаза. Для чего? Чтобы он видел. Чтобы он видел тех, кто дотрагивался до него в этой жизни. И будет язык, которым он будет говорить. И будет свидетельствовать за того, кто прикасался к нему. Сказано, яшхаду аляман исталямаху бихак. Будет свидетельствовать, несмотря на то, что аляман, то есть как будто бы против него свидетельствует. Нет, есть другие риваят хадисы, где сказано лиман. То есть будет здесь в смысле лиман. То есть будет свидетельствовать за того, в хорошем смысле. То есть будет свидетельствовать за того, кто дотрагивался до него бихаккин. Бихаккин имеется сферой надежды, рассчитывая на награду Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. Кто делал это с такими намерениями, веря в слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что он упрощает грехи, что так нужно делать, надеясь, что Аллах субханаху ва тааля наградит его за это деяние, то пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, этот камень в судный день у него будет что? Два глаза и язык, и он будет два глаза, чтобы он видел тех, кто задевал его, прикасался к нему, и он будет свидетельствовать, как до этого уже брат сказал, будет свидетельствовать за тех, кто дотрагивался до него. На. Ва анху айдан. Также от него передается. От кого от него? От Абдулла ибн Аббаса. Каля Расулуллахи саллиллаху алейхи вассалям. Назаля л-хаджру л-асват миналь джанна. Ашадду баядин миналь сальч. Фасавадатху хатая бани адам. На. Пророк саллиллаху алейхи вассалям сказал. Черный камень был спущен из рая. То есть черный камень, Всевышний Аллах Субхана Хваталя спустил его с рая. И он был белым, подобным снегу. Тот камень, который был назван черным, и мы называем его черным, он у нас был изначально белым. Однако очернили его, или сделали, то есть приобрел он такой черный цвет по причине грехов людей. По причине грехов людей. Во-первых, сказано в хадисе, смотрите. «Назаля л-хаджаруль асват» – спустился черный камень. Из этого мы понимаем, что нет проблем называть вещи своими именами. Если пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, это черный камень, не нужно, прошу прощения за выражение, извращаться, заниматься вычурностью, чрезмерностью и говорить, нет, нельзя называть его черный камень, надо называть его не аль-хаджруль асват, аль-хаджруль асад, говорят, счастливый камень, самый счастливый. То есть, ну что это, черный камень? Какой-то, как будто какая-то темень, мрак, что-то нехорошее. Давайте будем называть Аль-Хаджруль Асват. Ой, прошу прощения, Аль-Хаджруль Асад, счастливый камень. Мы говорим, это вычурность. Сам пророк, саллиллаху алейхи вассалям, назвал его таким образом. Сподвижники называли его таким образом. Ты лучше них, ты более богобоязнен, твой язык более чист и набожен, чем их язык. Что ты не допускаешь себе называть его так, как называл его пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и говоришь, нет, лучше я придумал, счастливый камень назову. Это упоминается в книгах некоторых мазхабах и так далее, что нужно делать именно так. Нет, на самом деле, что танату. Танаттуа. Ва халякаль мутанаттиун. Это чрезмерность и погибли проявляющие чрезмерность. То есть нет у нас такого. Затем утверждение или шубха сомнений некоторых безбожников, которые говорят, они само собой это говорят, насмехаясь. Говорят, вот посмотрите, вы утверждаете, что этот камень был из рая, что он когда-то был белым и почернел по причине грехов людей, которые прикасались к ним и так далее. Но они говорят, ну ведь к ним прикасались и праведные также люди. Почему тогда он, если он чернеет от прикосновения грешных людей, почему он не белеет от прикосновения праведных людей? Мы как верующие говорим, во-первых, так захотел Аллах, и оно вот так и есть. И этого нам достаточно. Потому что вот Аллах, субханаху ва тааля, так захотел, так сделал и все. Но во-вторых, даже если логически подойти, даже если провести некую аналогию с этой дуньей, мы знаем, что это свойство этих цветов, белого цвета и черного цвета. Белый цвет чернеет. Если ты что-то постираешь с белым цветом, он приобретет цвет той ткани, с которым был постиран. Так ведь? Каждый вспомнил футболку, да, которую испортил в стиральной машинке или еще что-то. Однако черный цвет не белеет. Черную ткань, хоть с чем закинь в стиралку и так далее, он не побелеет. Таково свойство этих цветов, так захотел Всевышний Аллах. Закономерность Всевышнего Аллаха на этой земле такова. Даже если мы что, абстрагируемся от того, и что нам достаточно лишь того, что так захотел Аллах, и все. На. Во-вторых, то, что он не белеет обратно, остается черным, в этом назидание для нас. Что если, субханаллах, камень был белый и почернел от грехов людей, что же сказать о том, что намного мягче камня, а это сердце, человеческое сердце, которое точно так же чернеет от грехов. То есть мы должны это понимать и осознавать. И как приводит Ибн Касир, если не ошибаюсь, Аль-Бидая ва-Нихая, со слов, сейчас точно не помню, не столь важно, со слов одного из ученых, он говорит, что в один год я делал таваф и прикасался к камню, и на нем были белые точки. И когда, говорит, я делал таваф, в следующем году их уже не было, говорит. Их уже не было. По причине чего? Грехов. Грехов людей, да. Субханак Аллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфируку ва атубу илейк. Джазакаллаху хайран.